Чудовищный обман. Заветная мечта Урфина Джуса сбылась. Он снова захватил власть в волшебной стране. Но удивительное дело, как и в первое свое царствование, он не чувствовал себя счастливым. Честолюбивый диктатор хотел всеобщего преклонения, хотел, чтобы при его появлении на улицах и площадях собирались толпы народа, бросали в воздух шапки и восторженно кричали. А этого не было. На пирах он брезгливо выслушивал всегда одни и те же хвалы немногих прихлебателей во главе с главным государственным распорядителем Кабром Гвином и жирным, обрюзглым первосвященником Крагом. А на улицах он вообще перестал появляться с тех пор, как его чуть не убил пущенный с кровли камень. И он подозревал, что этот камень вылетел из пращи, находившейся в руке Марана. А власть? Где она, эта власть? Из голубой страны, на завоевание которой он послал отборный полк Харта, стали появляться разрозненные беглецы. Жалкие, исхудалые, обтрепанные. Они нарисовали королю картину такого поражения, что он не спал несколько ночей и при каждом подозрительном шуме бежал к окну посмотреть, не летят ли на город драконы Ружера. Рассказы беглецов ослабляли воинский дух в армии, и Урфин поспешил от них отделаться. Он уволил их из армии, как недостойных служить королю, и приказал им убираться домой. Не лучше были и сообщения с Востока, из страны мигунов. Обеспокоенный тем, что от капитана Бойса очень долго не поступало донесений, Урфин отправил туда деревянного курьера. Гонец Верес вернулся с плохими известиями. Он рассказал, что мигуны восстали вскоре же после ухода главных сил. Взяли в плен капитана Бойса и его солдат и держат их в заключении. Впрочем, как ему удалось подслушать, с пленниками обращаются хорошо, кормят 3 раза в день и даже выпускают на прогулку. Страшила и его друзья, сбежавшие из тюрьмы, все очутились в фиолетовой стране. И там же появились люди из-за гор. Девочка, которую мигуны прозвали «феей будущей победы», и мальчик, ростом на целую голову выше любого жителя волшебной страны. А приехали они на удивительных животных, которые, как говорят, глотают солнечные лучи.